Глава 34. Настя. Слипшиеся веки размыкаю с трудом и под гул в ушах. Приподнимаюсь на локтях, к горлу подступает тошнота. Где-то в комнате слышится шорох. За ним следуют неторопливые шаги в мою сторону. «Выпей». Слышу сверху голос Руслана. Поднимаю голову. В висках стучит болью. Мужчина стоит у кровати, протягивает мне стакан с водой, в которой видны пузырьки, как в шампанском. «Что это?» – спрашиваю. «Яд?» Руслан устало выдохнул. «Это от похмелья». Протягивает стакан ближе ко мне. «Пей!» – полегчает. Хватаю стакан и залпом выпиваю. В горле дерет, и жидкость легко проходит в пищевод. Отставляю стакан на тумбу возле кровати. Закрываю глаза. Кажется, гудеть в ушах стало меньше. «Что вчера было?» – спрашиваю тихо. «Я помню, как пошла в бар. И то, что мне было очень обидно. Еще помню, как залезала на стол. Ой, мамочки, это я-то? Кошмар! А дальше ничего. Провал. Ты устроила пьяный дебош, и мне пришлось вмешаться», — говорит Руслан обыденным тоном. «Ё-моё, пьянство и я несовместимы. Так я всегда считала. Никогда раньше не напивалась до такого состояния, при котором мозг отключается и память вырубает напрочь. Стыдно представить, что следовало за моим танцем, если он вообще был. И я не свалилась со стола, едва успев влезть. Поднимаю взгляд, смотрю на мужа. В идеально белой рубашке и темных брюках он безупречен. Лицо гладко выбрито, волосы аккуратно зачесаны назад. Этот гад, как всегда, идеален и красив до безумия. Лучше не думать о том, как я сейчас выгляжу, в глазах этого совершенного величества. Руслан отошел к окну и, глядя во двор, поправил запонки на манжетах. «Я не против алкоголя, малыш», — говорит спокойным голосом. «Но во всем нужна мера. И не нужно выпивать в одиночку, Настя. Ничего хорошего из этого не выйдет». Отчитывает как школьницу, и мои щеки тут же реагируют погряным румянцем. «Я сделала это не потому, что мне нравится алкоголь, и не потому, что люблю такие заведения. А он отлично это знает. Знает, и ему хватает наглости делать вид, что все еще имеет право поучать меня». Возмущение, смешанное со злостью, нахлынуло лавиной. «Я хотела, чтобы он отвернулся от меня, а не читал лекции, как маленькой девочке. Думала, что такого удара его пиар не вынесет. И Руслан тут же начнет искать другую спутницу жизни. Но по какой-то непонятной причине сегодня я проснулась в нашей супружеской спальне, а он ни словом не заикнулся о разводе. Я сделала это, потому что ты не оставил мне выбора», — говорю. Сквозь пелену обиды смотрю на мужа, которого должна ненавидеть. Но вместо этого в очередной раз подмечаю красивый разворот плеч, горделивую осанку и безупречную внешность. Тут же себя одергиваю, напоминая самой себе о том, какой он мерзавец. Мне нужно вырваться из его логова, уйти из красивого плена и вернуться в реальность. Все, что меня окружало эти месяцы, которые мы провели вместе, оказалось лишь горкой конфетти, а на дне лишь пустота и несбывшиеся фантазии. Встаю с кровати, иду в ванную. Из отражения в зеркале на меня смотрит уставшая, бледная женщина с пятнами остатков макияжа на лице. Волосы взлохмочены. Где-то собрались в неряшливые пучки. В любой другой день, я полной мерой ощутила бы свою никчемность на фоне идеально ухоженного мужа. Но теперь мне плевать на это все. Спокойно умываюсь и привожу себя в порядок. Не знаю, какое средство от похмелья дал мне Руслан, но мне в самом деле становится легче. Даже в голове перестала пульсировать болью. Из ванной я выхожу, заметно посвежевшей. Руслан стоит на том же месте. Только теперь он не смотрит в окно, а повернулся ко мне лицом. Делая вид, что не обращаю на него внимания, подхожу к шкафу, вытаскиваю удобный трикотажный костюм и быстро надеваю его. И так, не говоря мужу ни слова, выхожу из спальни. По утрам я всегда сначала иду в спальню к сыну. И в этот раз не собираюсь делать исключение. Но тут меня ждал первый неприятный сюрприз. Комната сына пуста. В ней нет не только ребенка, но и няни, с которой можно было бы спросить. Бегом возвращаюсь в супружескую спальню. Руслан все еще стоит у окна. «Где мой сын?» Ору ему с порога. «Он в моей квартире». Руслан все так же спокоен. «С няней и дядей Ваней. Кажется, тот прикипел к пацану. Я не против». Шумно выдохнув, я оседаю на пол, облокотившись спиной о стену. «Чертов ты, ублюдок!» Выплевываю гневно, глядя на мужа. «Мало тебе было меня! Не смей трогать моего сына!» Руслан было дернулся ко мне, но, наткнувшись на мой разъяренный взгляд, остановился и засунул руки в карманы брюк. «Насть!» — говорит он умиротворяюще. «Никто не станет отбирать у тебя сына. Уж точно не я, поверь. Мы просто встретим Новый год вместе, и все». На душе отлегло, но я не уверена, что могу верить этому человеку. «Ненавижу тебя!» Выплевываю зло. Руслан подошел ко мне, опустился рядом на корточки. «Почему ты не даешь мне развод?» Спрашиваю его. «Настя!» Руслан начал и запнулся. Он провел по волосам рукой, выдыхая напряжение. «Давай просто поговорим, а?» «О чем?» «О том, кому еще ты меня предложишь в обмен на желание?» Лицо Руслана побелело. Он протянул руки, обхватив мои плечи, выпрямился, удерживая меня и заставляя встать на ноги. Нежно он провел рукой по моей щеке, отодвигая назад прядь волос. Его прикосновение, почти невесомое, отозвалось с легким покалыванием на коже, приятным, несмотря ни на что. «Я не хотел, чтобы так вышло, Настя!» Выдыхает он мне в лицо, обжигая дыханием. «Ты не должна была узнать все это. Я никогда не могла противостоять ему, его обаянию. Вот и теперь у меня закружилась голова и захотелось поверить во все, что он скажет. Но нет, я не могу позволить себе эту слабость. Больше нет. И не позволю ему делать со мной все, что он захочет». Собрав волю в кулак, резким движением отталкиваю от себя мужчину. И, судя по удивленному взгляду Руслана, этот порыв удивил не меня одну. «И что дальше, а?» – спрашиваю с вызовом. «Сегодня мы все забудем, а завтра ты снова заставишь меня платить по счетам? По твоим счетам, Руслан! Это гадко!» Руслан отодвинулся от меня, сделав пару шагов назад. «Да, это гадко», – говорит он. «Но иначе не будет, Настя. И я ничего не могу изменить и исправить теперь. Я не хотел тебе говорить про этот чертов клуб. Да ты и не могла узнать. Если бы Вадим не потребовал тебя в качестве оплаты, то и не узнала бы. Понять не могу, какого черта ему это понадобилось. Мужчина нервно провел рукой по волосам, прошелся по комнате. «Думаешь, я бы поступил так, если бы можно было как-то иначе?» спрашивает, резко подскочив ко мне и уставившись в лицо. Некогда холодно спокойные глаза сверкнули болью. «Поверь, я не мог иначе, Настя!» Его голос сорвался и осип. «Я знаю Руслана много лет, но никогда еще не видела его таким взволнованным». Упираясь ладонью о стену, он навис надо мной, не решаясь больше прикоснуться. «Зачем тебе вообще нужен этот клуб? Почему нельзя всего добиваться самому?» Он устало закрыл глаза. «Я вижу, как ему сложно говорить об этом. Но мне еще сложнее выслушивать того, кто меня предал. Ты много видела настолько успешных людей моего возраста, Настя?» выдыхает он. «Так не бывает. Знаю, ты веришь в чудеса. Но их не бывает, малыш. И деньги не могут решить все, поверь». Такое простое объяснение его успешности. И такое фиаско всех моих надежд и нашего недолгого брака. «Ты можешь уйти оттуда?» Заглядываю ему в глаза. «Нет», — мотает головой. «Это невозможно. Я в этом дерьме по праву рождения. Мои родители были в этом клубе, и дед с бабкой. Можно сказать, что свой членский билет я унаследовал». Он горько усмехнулся. «И вырваться из этого общества никак нельзя. Да я и не хочу выбираться. Какой-то непонятный и беспросветный ужас. Его все устраивает? Вот это все? И то, что с его женой будут спать чужие мужики тоже? А говорил же, черт, да какое значение теперь имеет все, что он говорил? И как мне жить с тобой, зная все это?» спрашиваю, выбираясь из капкана, занырнув ему под руку и отходя в сторону. «Ты предлагаешь мне сидеть и ждать, пока кто-то не пожелает меня снова?» Замолкаю от того, что безумная догадка осенила мой воспаленный мозг. «А что, если кому-то понадобится мой сын?» спрашиваю, и мороз бежит по коже. Раньше я об этом даже не думала, только теперь эта мысль вспыхнула в голове, как спичка. Страх больно скрутился тугим шаром в животе, в горле резко пересохло, и сердце пропустило удар. «А что, если...» «Мой сын...» — голос жалобно осип. «Он теперь тоже часть этого клуба?»